Люди, и что будет, тоже не знают. Люди ничего не добьются, не понимают люди. И как же дальше будут жить люди? Как не знают, ничего не понимают. Вдаль бегут, оттуда исчезают. Потом появляются совсем новые люди. Новые стадии на забытом блюде. Те же отходы в железном бетоне. Бессмысленные отступы от власти на фоне. Голимая лысина, улица воли. Свободная идиллия на ранах кучи соли. Чё, как будто где-то не хватает брани. Уже вполне достаточно, походу перебрали. Поезда уходят никуда, оставляя пятна. Остановка не скоро, кем-то сказано внятно. Неоднократно повторено, что это не кино уже. Просто все помешались на безмозглой лаже. А как же, ведь все багажи поклажи до основания проверены, уничтожены даже. Поезд без остановок до конца света. На такие круизы не продают билеты. И не дают так просто, их просто нету. В крайнем случае могут подать карету на орбиту. Очки от солнца не нужны, полный сервис не сочтены. Время на исходе, пародия на Мавроди. Остались часы, час или два вроде. Все ближе, красные цвета, волокна. Взгляд с унынием людей в окна. Все как обычно, но что-то не так. На Белом доме приспустили флаг. Играет музыка неизвестного поэта. В трясущейся руке дымится сигарета. Истощена человеческая душа. От земного кипиша съезжает крыша. Еле дыша, как от бега отдышка. Для восстановления кофе крепкого чашка. Ошибка, поблажка. Бог, дай шанс, будет все в этот раз. Как романс, а в ответ тишина. Пустоты доигрывают мажорные ноты. На кону жизни и стоны. Помощи нет, еще добавлены миллионы. Отдаленные планеты тоже в этом списке. Всех имен не поместить на обелиске. Лишь только прах развеется. Во вселенной люди молятся. Хочется, но колется. Хотение обломится. И жалкие секунды остаются.